Глава 7. Ариша. Азарин заваливается в нашу гостиную, как к себе домой. Неудивительно, если честно. Он большую часть жизни ведет себя так, будто весь мир — всего лишь комната развлечений. Его персональная комната. Сверлю взглядом его широкую спину, обтянутую белой футболкой, и почему-то кусаю губы. Пальчики на ногах поджимаются от осознания, что он снова в моем доме. Пьяный. Взъерошенный, в 3 часа ночи. Ужас какой. Но еще больший ужас, что он сюда вписывается. Идеально, словно так и должно быть. Пашка всегда смотрится в нашем доме гостем. А Тим? Тим — это изначально другое. Глупо даже сравнивать. Но я зачем-то это делаю. Уже не в первый раз провожу этот дурацкий анализ. «У вас новый дизайн». Я не понимаю, спрашивает он или утверждает, но скорее второй. Чего-чего, но внимательности Тиму не занимать. Он, блин, замечал, что моя мать постриглась. Кивая, хоть и знаю, что он не видит. Продолжает стоять ко мне спиной и, кажется, чуть покачиваться. Нервно тру ладони друг от друга, а потом снова поправляю съехавший до локтей плед. Как назло, Тим поворачивается именно в этот момент. Обжигает. Его взгляд обжигает. Живот сводит приступом голодной пустоты, несмотря на плотный ужин. Никак не могу отделаться от ощущения падения в бездну. Последние дни оно преследует, как и человек, который его во мне и пробудил. Комната на втором этаже. Отрезаю строго и обхожу Тима стороной. Не хочу снова попасть в ловушку нашей близости. Она порабощает. Ведь как только мы оказываемся рядом, все вокруг перестает иметь смысл. И если раньше это умиляло, то теперь до чертиков пугает. Я не хочу попасть в эту зависимость снова. Не могу себе этого позволить. Хотя его настойчивость и подкупает. Да-да, на удивление, нисколечко не бесит. Больше 5 пропущенных, которые я даже не видела, потому что все звонки уже 2 часа, как поглотил режим не беспокоить. Если бы он мне не начал орать, а его появление под окнами я, вероятно, узнала бы лишь утром. В стремлении выманить меня на улицу ему помогло открытое окно. На улице с начала месяца адская жара, а сплит-система накрылась еще позавчера. Но мы как-то не спешим вызвать мастера, чтобы устранить проблему. Пока сбегала по лестнице, молилась о том, чтобы мама не проснулась. Не хотелось вовлекать в эти ночные приключения и ее. К азаринскому счастью, моего отца, который до сих пор готов спустить его с лестницы, в городе нет. Папа очень остро отреагировал на все, что между нами тогда произошло. Детали он, конечно, не знает, но на Тима злится. Отчасти я сама в этом виновата. Слишком долго и открыто страдала. Родители переживали, а я его ждала. До последнего его ждала. Верила, что он вот-вот приедет, и все наладится. Глупая. Как там говорится, желания имеют свойство сбываться? Мое сбылось. Вот он стоит прямо передо мной. Настоящий. Еще и пьяный. Этот факт напрягает больше всего, потому как меня сразу откидывает на 2 года назад. Я столько ужаса пережила, узнав, что он попал в больницу. Второй раз подобного точно не допущу. Тогда он уехал по моей вине. Разозлился и попал на больничную койку. Конечно, я не должна брать на себя ответственность за его глупость и импульсивность, но я все равно это делаю, чувствую себя виноватой. На втором где? Вопрос летит меня в затылок. В своих мыслях я замерла на ступеньке, ровно посередине пути. Шею щекочут колкие мурашки, вызванные теплым дыханием. Направо. Сглатываю и переставляю ногу на следующую ступень. Дается с трудом. Тело отказывается воспринимать сигналы мозга. Хоть трубит он об одном — бежать. Быстро и без оглядки. Хотел тебя увидеть. Он не шепчет, но я все равно его едва слышу. Сердцебиение заглушило все окружающие меня звуки. Слишком громко и часто оно бьется. Мое сердце. Иди спать, ты пьян. Проводишь? А то могу перепутать с твоей комнатой. Где она находится, я прекрасно помню. Я даже возразить на его вопрос не успеваю, как он затыкает мне рот своей следующей репликой. Очередной шантаж, который я проглатываю. Хорошо. Киваю и, ухватившись за перила, преодолеваю остаток ступенек. Туда. Киваю в сторону гостевой. Тим идет следом. Шаг в шаг. Я ни разу на него больше не посмотрела и не обернулась. Боюсь. Его или себя еще не решила. Но все, что сейчас происходит, абсолютно не вписывается в рамки нормальности. Толкаю дверь и на ощупь щелкаю выключателем. Трескучая тишина убивает остатки самообладания. Разворачиваюсь чуть резче, чем планировала. Может, поэтому и врезаюсь своим лбом Тиму в подбородок. Прости, бормочу, теряя воинственный настрой, потому как хотела оттолкнуть его и уйти к себе. А что теперь? Теперь я снова в ловушке его рук, а дверь за его спиной плотно прикрыта. И когда только успел... Тим, не надо! Пячусь, но смысла в этом нет. Он уже успел заключить меня в кольцо своих рук. Посмотри на меня. Нерешительно поднимая взгляд, глаза в глаза. Сердце ёкает, а после набирает обороты. Как ненормальная по грудной клетке скачет, вот-вот прорвет. Сглатываю, пытаясь хоть немного перебить сухость во рту. Бесполезно. Все внутри клокочет, а он продолжает смотреть. Пристально, дико. Как самое настоящее животное, лютый хищник, что загнал свою жертву в ловушку. Но я больше не хочу быть жертвой. Спокойной ночи. Произношу твердо, даже громко. Почему ты постоянно хочешь от меня сбежать, м? Касается моей щеки пальцами. Электрический разряд проходит сквозь тело в ту же секунду. Он едва дотронулся, а меня коротнуло. Не выходит без тебя. Не получается, Арин. Как дура на него пялюсь во все глаза и молчу. Рассматриваю каждую черточку. С жадностью, забвением каким-то. Порочные, темные, почти черные радужки, они сливаются со зрачками, в которых тонешь. Губы идеальные, с чуть заостренной верхней. Хочется коснуться. Губы к губам. Ведь в них в 100 раз больше нервных окончаний, чем на кончиках пальцев. Касаюсь взъерошенного ежика волос, абсолютно не отдавая себе отчета в том, что делаю. Не хочу провоцировать. Не хочу сводить все к похоти. Не сейчас. Не сегодня, пожалуйста. Я просто хочу почувствовать его рядом, убедиться, что он реален, что это не сон, что я не проснусь в слезах. Я шумно выдыхаю. Голос срывается, превращаясь в противный писк. «Тим, полежи со мной». Его слова звучат совсем тихо. «Что? Мы будем только обниматься, как раньше».